Ава Исайя говорил: «Люби более молчать, нежели говорить. От молчания ум сосредоточивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность». Он говорил: «Верный раб Христов, храни в тайне твое делание и заботься с сердечной болезнью, чтобы не погубить мзды подвига твоего из-за человекоугодия. Делающий что-либо на показ человеком лишается мзды своей, как сказал Господь». Он говорил: «Убегай тщеславия, и сподобишься славы в будущем веке». Он говорил: «Уничижение себя есть то место, в котором обретается спокойствие». Он говорил: «Новоначальный монах, переходящий из монастыря в монастырь, подобен коню, который от узды мечется в разные стороны». Ава Исайя говорил о новоначальных монахах, предавших себя в послушание духовным отцам: «Краска, в которую первоначально выкрашена багряница, ничем не изглаживается с багряницы. Это значит, первоначальное направление, которое получится иноком при вступлении его в монастырь, остается в нем в большей или меньшей степени на всю жизнь». Еще говорил он о новоначальных: «Вновь насажденное древо, если не будут поливать его тщательно, засыхает. То же делается и с новоначальными послушниками. Для них необходимо постоянное назидание по нравственному преданию церкви». Говорил он о новоначальных и следующее: «Ничто так не полезно новоначальных, как уничижение, что ежедневное поливание для новонасажденного древа, то для новоначального уничижение». Уничижение в разных видах его очень употреблялось при воспитании монахов, когда старцы обиловали благодатными дарами, а новоначальные усердием и силою произволения. При посредстве уничижения вырабатывалось сердечное смирение, скоро возводившее делателя по степеням духовного преуспеяния к благодатному состоянию. Духовное врачество это, сохраняя само по себе все достоинство свое, нуждается в наше время в особенном благоразумии при употреблении его. Благоразумие требует от современного старца, чтобы он, всматриваясь в собственное свое преуспеяние, не возлагал на ближнего таких бремен, каких сам не нес и не в силах понести. Жестокое уничижение в наше время может сокрушить новоначального, расстроить его навсегда. Оно заменяется не без успеха правильным кротким обличением погрешностей новоначального и тщательным назиданием его. Говорил Ава Исайя о новоначальных: «Новоначальные монахи, предавшие себя в послушание отцам, подобны мягким ветвям, удобно сгибающимся в обруч». Он сказал: «Не тот разумен, кто говорит, но тот, кто знает время, когда должно говорить. В разуме молчи и в разуме говори. Прежде нежели начнешь говорить, обсуди, что должно говорить. Говори одно нужное и должное. Не хвались своим разумом и не думай, что ты знаешь более других. Сущность монашеского жительства состоит в том, чтобы укорять себя и считать себя хуже всех». Он говорил: «От пяти причин усиливается блудная брань. Первое — от празднословия, второе — от тщеславия, третье — от многого сна, четвертое — от любления красивой одежды, пятое — от пресыщения. Желающий устранить от себя брань блуда, да хранится от упомянутых поводов к ней. Празднословие да заменит молитвословием, тщеславие — смирением Христовым, многий сон — бдением, красивые одежды — рубищем, объедение — воздержанием от излишества в пище. Страсти держатся одна за другую, как звенья в цепи. Он говорил: если Бог хочет помиловать душу, а она упорствует и не повинуется, но поступает по своей поврежденной воле, то Бог попускает ей скорби, которых она не желала бы иметь, чтоб таким образом эта душа взыскала Бога. Он говорил: будем памятовать о том, который не имел где подклонить главу. Рассмотри это, человек, и не высокомудрствуй о себе. Рассмотри, кто он и чем соделался ради тебя. Владыка твой провел земную жизнь странником, не имея дома. Удивительно твое неизреченное человеколюбие, Господь наш! Как смирил ты себя до такого уничижения ради меня! Если сотворивший все единым словом не имел где главу подклонить, то ты, несчастный человек, зачем предаешься попечениям о суетном, зачем ослепляешься несытостью безумную? Рассмотри это и избери для себя благое. Тут же Авва Исаия произнес и следующее учение. Благоразумный богач хранит сокровища свои во внутренних отделениях дома, потому что сокровище, выставленное внаружу, подвергается хищничеству воров и наветуется сильными этого мира. Так и монах смиренно-мудрый и добродетельный утаивает свои добродетели и не исполняет пожеланий падшего естества. Он ежечасно укоряет себя и занимается тайным поучением, наследуя наставление Священного Писания, которое говорит: согрейся, сердце мое, и в поучении моем разгорится огонь. О каком огне говорится здесь? О Боге. Бог наш есть огонь, поедаей. Огнем растопляется воск и иссушается тина скверных нечистот. Так и сокровенным поучением иссушаются скверные помыслы и истребляются страсти из души, просвещается ум, уясняется и утоншивается мысль, изливается радость сердца. Тайное поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы. Им оживляется внутренний человек. Вооружившегося тайным поучением укрепляет Бог, ангелы преподают ему силу, человеки прославляют его. Тайное поучение и чтение соделывают душу домом, отовсюду затворенным и заключенным, столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятежным. Оно спасает душу, доставляя ей состояние непоколебимости. Очень смущаются и вопиют бесы, как инок вооружает себя тайным поучением, которое заключается в молитве Иисусовой и произносится так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Чтение в уединении содействует преуспеянию в поучении. Тайное поучение есть зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссушает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость, уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет ленность. От тайного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх Божий, оно приносит слезы. Тайным поучением доставляется монаху смиренно-мудрее нелестное, бдение благоумиленное, молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвенное. Тайное поучение наставляет долготерпению, воздержанию. Оно причастнику своему возвещает о гиене. Тайное поучение соблюдает ум немечтательным и приносит ему размышления о смерти. Тайное поучение исполнено всех благих дел, украшено всякою добродетелью, всякого скверного дела, непричастно и чуждо.